Глава 45. Время главы Эберли подошло к концу. Его не оставят на посту, не оставят в доме, занятом обманом, возможно, даже на свободе не оставят. Теперь бедная Лилия могла спать спокойно. Я отомстила за нее, очистила имя, запятнанное чужими кознями и жадностью. Может, пора уходить? Ленточка почти восстановила сожженные ряды. Варах зверствовал и подбирался все ближе. Стоило только ослабить контроль, и он пробивался в мысли черными змеями, просачивался в сны, так явно предвкушал нашу встречу, что становилось не по себе. Пусть без крыльев, но я все еще его Лаэль, первая жена, связь с которой никогда не ослабеет. Это удручало. Чувства к нему умерли в тот момент, когда мои окровавленные крылья рассыпались черным прахом у меня в руках. Что бы ни думал по этому поводу верховный демон, но возврата к прошлому нет. Я не хочу его. Оно мне не нужно. Он мне не нужен. И я не собираюсь его прощать. «Простишь», — прошелестело в голове. Ему становилось все легче пробиваться сквозь мои щиты. Скоро настанет день, когда варах почувствует, где я, и придет за мной. Что тогда? Жизнь демонов долгая, и я не хочу провести ее в заточении рядом с тем, кому не испытываю ничего, кроме презрения. Все больше я склонялась к мысли, что пора уходить, бросать этот угасающий мир, ставший пристанищем, в трудную минуту, и двигаться дальше, переходить из мира в мир, меняя личины, искать свое место и надеяться, что бывший муж не поймает. Вернувшись в усадьбу, я прошлась по расчищенному двору, по саду, который теперь действительно походил на сад, а не на горы валежника, поросшие крапивой. Стало почти уютно, но я не чувствовала, что хочу сделать это место своим домом. Всего лишь временное прибежище, нора, в которой бывшая королева зализывала свои раны. Скоро придет время двигаться дальше. И все же что-то держало меня в Сандервилле. Какая-то неясная тревога цеплялась когтями за сердце, не позволяя просто развернуться и уйти. Я не хотела об этом думать, потому что знала, ответ вряд ли мне понравится. Чтобы занять себя и отвлечься от неудобных мыслей, я приставила к стене дома лестницу, сколоченную из грубых жердей, вынесла краску, кисти и принялась замазывать неприличные надписи на стенах. Это последнее, что осталось сделать в усадьбе. С остальным я уже справилась. Работа продвигалась медленно, порой приходилось по два раза прокрашивать одно место, чтобы полностью перекрыть черные буквы. Я не торопилась, размеренно возила кистью по облупившимся доскам, и постепенно дом преображался. Нежно-голубой, утопающий в зелени, он выглядел как игрушка, милая и уютная. Кому-то повезет прожить здесь хорошую жизнь. Не мне. Когда я докрашивала последнюю стену, псы заволновались. Сначала встрепенулся вожак, а следом заворчали и остальные. Неужели охотник пожаловал? Однако, прислушавшись, я поняла, что это Светлый. Вот уж кого видеть совсем не хотелось. Он без спроса зашел во двор и остановился у меня за спиной. Я продолжала красить. «Зачем пришел?» — спросила, не оборачиваясь. Обоих Эберли отправили в столицу. «Давно пора». Дальше снова молчание. Я возила кисточкой по одному месту, а Даррен буравил мою спину тяжелым взглядом. «Как ты узнала про старуху с зельями?» «Птичка на хвосте принесла». «Это все, что ты можешь сказать?» «Да». «Слезай». «Нет». Я продолжала упорно красить, а Светлый внезапно психанул. Подошел, схватил своими лапищами за бедра и сдернул меня с лестницы. Я только руками успела взмахнуть, как уже оказалась на земле в его объятиях. «Эй!» — возмущенно ткнула кисточкой ему в грудь, оставив голубой мазок на светлой рубашке. «Не смей меня трогать!» Даррен проигнорировал мой протест, да и на пятно внимания не обратил. Вместо этого хмуро произнес: «Говори». Я только брови вскинула, не понимая, чего он от меня требовал. «Что случилось, что ты превратилась в ледяную глыбу?» «Ах, это...» Я аккуратно высвободилась из его рук и сделала шаг назад. Я просто не выношу, когда мне пытаются пудрить мозги. «Подробности?» — потребовал Светлый. Нет смысла что-то скрывать и разыгрывать драму, поэтому я спокойно ответила. «Я сегодня видела тебя в лавке у Кианы. Вы мило разговаривали, она трепала твои волосы и выглядела счастливой». «Ах, это!» — усмехнулся Светлый, вызывая непреодолимое желание треснуть ему по голове. «Да, мы говорили». Он стоял передо мной, заправив руки в карманы, и смотрел из-под лобья, а в глазах плясали смешинки. Весело ему, значит. Как никогда прежде мне захотелось сдернуть дурацкую ленточку, и я уже почти сделала это, когда он все так же спокойно добавил. Я пришел к ней, чтобы сказать, что между нами ничего не может быть. Она-то ждала другого, поэтому поначалу обрадовалась. Я так понимаю, именно это ты и увидела. «Зачем оправдываешься? Это твое дело, где и с кем?» Чопорно фыркнула я и отвернулась. Сделала вид, что мне все равно, а сама потянулась к темненькой. Нашла ее в городе, в лавке, в слезах. Прочитала тоску на сердце. Не соврал. «Я хочу быть здесь. С тобой. А оправдываюсь, потому что знаю, как женщины умеют накручивать на пустом месте». «То есть верховная демоница стала просто женщиной, которая накручивает на пустом месте?» Я хотела возмутиться от такой наглости, но не смогла, потому что губы против воли растянулись в улыбке.